Тут все ясно. Только бы кроки с ломиком нам малину не испортили. Нейтрализуем, — авторитетно заявил светловолосый, но по скептическому взгляду товарища понял, что слова его не были приняты всерьез. К обеду следующего дня в дверь номера, куда заботливые служащие проводили под утро Виктора, Геннадия и еще пару наименее автономных любителей выпить за чужой счет, громко и настойчиво постучали. Немыслимым усилием воли Геннадий смог подняться с кровати и, придерживая рукой, готовый взорваться от боли голову, с трудом открыл дверь. На пороге стоял посыльный, пацан, работавший у бульдога на побегушках за еду. «Господин Мякишев велел передать вам вот это». Скороговоркой выпалил мальчишка и сунул в руки Геннадию два конверта. «Вам и вашему товарищу». Геннадий хмуро кивнул, закрыл дверь, прошел в комнату и, бросив конверты на кровать, жадно припал к живительному источнику влаги, представленному в номере дешевым стеклянным графином. Слегка утолив жажду, он вернулся к кровати и замер. Конверты не были запечатаны, и теперь было видно, что в них лежат крупные банкноты. Заезжий гость не обманул и щедро оплатил не только веселые застолья, но и пьяную болтовню. Глава третья. На 14-м этаже высотного дома, одного из тех, что принято называть элитными, распахнулось окно. Антон Суворов, слегка покачиваясь от выпитого коньяка, сгорбившись, стоял на подоконнике и смотрел вниз. Рядом с подсвеченной полоской газона расположилась охраняемая стоянка, на которой сегодня ночью почти не было машин. Вполне удачно, много места. Нужно всего лишь сделать шаг. Нужно только решиться. Молодой человек зажмурился, собираясь с духом. Голова немного кружилась под воздействием алкоголя, и Антон взялся рукой за край рамы, чтобы не упасть. Не упасть? Он засмеялся над своей глупостью и убрал руку. Ветер трепал расстегнутую рубашку, мурашки прошлись по позвоночнику. Антон смотрел вниз, на исчерченный ночными тенями асфальт, потом закрыл глаза и прошептал одними губами. «Маринка, я люблю тебя». Тугой комок страха начал расти внутри, но молодой человек почти преодолел его. Сердце бешено колотилось в груди. Звонок в дверь заставил его вздрогнуть и закричать. Короткий вопль разнесся над двором. Антон едва не оступился. Чтобы не вывалиться, ему пришлось снова схватиться за раму. Холодный липкий пот в секунду покрыл тело. «Это может быть только Марина», — пронеслась в голове мысль. «Только у нее есть ключ от подъезда». «Какой же он дурак! Едва не совершил непоправимое, идиот! Но она спасла его, она почувствовала, а значит, любит». Подавляя дрожь, парень слез с подоконника. На плохо слушающихся ногах с глупой улыбкой побежал открывать. «Тоха, здорово!» В квартиру ввалился давний друг и по совместительству партнер Суворова в его фирме Олег Нечаев. «Извини, что так поздно». Несмотря на слова, в его голосе не было даже намека на то, что он чувствовал себя виноватым. Прежде чем Антон успел что-либо сказать, Олег скинул кроссовки и протопал в комнату. «Опа! Коньячок глушим! И в одно лицо! Как мне стыдно! Ого! Это что, тот самый, что дядя Сережа из Франции привез?» «Да», — негромко ответил хозяин квартиры, с недовольным видом закрывая дверь. «Ему сейчас было не до гостей». «А что за повод? Ты же вроде специально его не трогал». Антон встал у входа в комнату, всем видом стараясь показать, что Олегу лучше уйти, но тот уже развалился в кресле и выливал себе в бокал остатки коньяка. «Что такой кислый? Если бы я столько выпил, уже бы цирк устроил. А ты как?» Нечаев посмаковал напиток, одновременно пытаясь подобрать слова, которыми можно было описать, как выглядит Антон. «Ах, хорош!» — довольно крякнул он. «Дядя Сережа знает, что покупать. Передай ему мое почтение». «Передам». Родители Антона уже пятый год работали на севере и бывали у сына редко, обычно проездом. «А ты чего пьешь-то?» — мрачно поинтересовался у гостя хозяин квартиры. «Не на машине?» «На машине», — ответил Нечаев и замялся. «Слушай, Тоха, я тут с Людмилой подцапался. Ну, в общем, можно я у тебя переночую?» «Олег», — начал Антон, — «я не знаю». «Суворов, ты чего?» Сразу став серьезным, спросил Нечаев. Даже встал с кресла и подошел к Антону. «Такой вид, словно умер кто. Что случилось? Рассказывай». Антон прикрыл глаза, тяжело вздохнул, потом посмотрел на друга. «Мы с Маринкой расстались. Теперь окончательно. Были сегодня в ресторане, а потом она сказала». На глаза навернулись невольные слезы. Олег вздохнул и положил руку Антону на плечо. Некоторое время молчал, затем произнес. «Да, хреново. Но ведь у вас к тому и шло. Хочешь побыть один?» Антон вытер ладонью предательскую влагу и устало покачал головой. «Нет, нет, оставайся». Он опустился во второе кресло и сидел, подперев лоб кулаком. Его лихорадило. «Думаю, любые слова сейчас будут лишними», — философски изрек Нечаев и достал из бара вторую бутылку коньяка. «Значит, будем пить. Кстати, вчера Андрей вернулся». «Какой Андрей?» «Ну как какой? Муж моей сестры. Который на зоне был?» «Не на зоне, а в зоне. Какая разница? Большая. Огромная, я бы сказал. Та зона, где был Андрей, это не тюрьма, а территория вокруг Чернобыльской атомной станции». «А, да», — без интереса отозвался Антон. «Слышал что-то. Байки какие-то про этих... сталкеров», — подсказал Олег. «Может быть, не знаю». «Ага», — друг принял заговорческий вид. «Байки, говоришь, тащи стакан воды». «Сходи сам налей», — отмахнулся Антон. Его слегка подташнивало. Олег ушел на кухню и быстро вернулся с двумя стаканами, один из которых был наполнен водой. Поставил их на стол и достал из кармана небольшой мешочек из грубой ткани цвета хаки. Распустив петлю, он вытряхнул себе на ладонь серый камень с бурыми вкраплениями. «Это что, помет мутанта?» — проворчал Антон. «Ха!» Олег изобразил презрительную улыбку. «Смотри сюда, пещерный человек. Это называется артефакт». С этими словами он бросил камень в стакан с водой. «Ну, не помет, оно бы тогда не утонуло». Все так же вяло через силу пошутил Антон. «Смотри внимательно, клоун перепивший». Нечаев взглядом указал на стакан. Антон с удивлением заметил, что от камня начали исходить пузыри. С каждой секундой бурление в стакане усиливалось, над водой начал подниматься пар, и вскоре она закипела. Он приподнял и протянул над стаканом руку. «Действительно, кипяток». «Можешь не сомневаться», — довольно сказал Олег. 100 градусов, как по учебнику». «Но это еще не все». Он осторожно перелил воду в другой стакан и достал камень. «Не обожгись», — нахмурившись, предупредил Антон. «Лови!» — Олег с улыбкой бросил камень ему. Антон поймал артефакт и с удивлением обнаружил, что тот прохладный. «Милая игрушка», — проговорил он, разглядывая камень. «У сталкеров этот артефакт называется кипятильник», — тоном знатока сообщил Олег, с важным видом откинувшись в кресле и отпивая коньяк. «Что еще Андрей рассказывал?» — проявил, наконец, вежливый интерес Антон, положив камень на стол. — Да много чего. Про группировки тамошные, долг, свободу и другие. Про фанатиков, которые монолиту поклоняются. — Чему поклоняются? — Монолиту, или как еще его называют, исполнителю желаний. Говорят, что тот, кто дойдет до него, сможет загадать любое желание, и оно исполнится. Это самая главная байка в зоне. Любой, кто там оказался, мечтает добраться до монолита и осуществить мечту. «А что, кто-то уже доходил?» — неожиданно серьезно спросил Антон. «Я тоже поинтересовался. Андрей ответил, что сам таких не встречал, но слышал, что были счастливчики». «Понятно», — задумчиво протянул Антон, и взгляд его был устремлен на артефакт. «Слушай, давай, может, дрыхнуть завалимся?» Олег зевнул и потянулся. «Я вчера всю ночь не спал, да еще сегодня понервничал с Людмилой». «Хорошо», — согласился Антон. «Где белье, знаешь. Я еще немного на кухне посижу». «Лады». Олег привычно застелил себе диван. «Завтра можно пораньше встать, а то что-то расслабились мы с тобой, господин директор. Знаю я твою пораньше, 12:00. И не завтра, а сегодня уже. Дело, говоришь, начальник». Нечаев разделся и улегся. «Свет гаси, изверг. И давай вали, если не собираешься мне сказку на ночь рассказывать. Не маленький, так уснешь». Антон, щелкнув выключателем, ушел на кухню. Там он снова устроился на подоконнике и стал задумчиво смотреть на город. Так он просидел почти до рассвета. Будь он трезв, то, о чем сейчас думал, скорее всего, и не пришло бы ему в голову, но в то же время вовсе не алкоголь влиял на принятое им решение. Спрыгнув с подоконника, Антон заглянул в комнату, где спал Олег. Тот безмятежно сопел и иногда что-то бормотал во сне. Антон, стараясь не шуметь, нашел большую спортивную сумку, покидал в нее вещи, достал из небольшого сейфа в шкафу наличность, сунул в карман документы, кредитку и направился к выходу. Когда он проходил мимо друга, тот почесал щеку, выдал непонятную фразу и перевернулся на другой бок. Антон поставил сумку на пол, нашел лист бумаги и, устроившись за столом, быстро набросал записку. Покончив с этим, он осторожно, прикрыв за собой дверь, покинул квартиру. На улице поймал такси и бросил водителю на вокзал.